Глава 55. В путь, в путь! Начались сборы в дальнюю дорогу. Шамиль полагал, что Ножева и Веселага он должен либо доставить домой тем же способом, каким они прибыли сюда, либо посадить где-либо на удобный поезд. Но помимо их двоих, он приглашал в свою машину и Тома, и Петра Волховецкого, и кого угодно еще, уверяя, что у него в ней есть еще одно дополнительное место. В результате интенсивных переговоров сложилась такая картинка. Сейчас все едут на двух машинах в Горно-Алтайск. На машине вирусолога Лютова едут Осинкин, Осинкина, Василий и Леша, а с Шамилем все остальные. Василий тут же сказал Леше: «Хоть по дороге пообщаемся». Отметим, что Никита Лютый как впал во время боя в некоторый ступор, так из него до сих пор и не вышел, поскольку после внезапно увиденного им самого настоящего, хоть и короткого боя, возник новый, ничуть не менее неожиданный для него пласт впечатлений. В его картину мира никак не укладывалось то, что он сейчас наблюдал. У него самого было двое детей. Одному 2, другой 4 года. Каковы сегодняшние подростки, он точного представления, пожалуй, еще не имел. Но скорее уж он видел их с банкой пива в руке или на попсовом концерте в совершенно лунатическом состоянии, плавно поводившими высоко вытянутыми вверх руками. А здесь, по обрывкам фраз, он реконструировал совсем другую картину и все никак не мог к ней адаптироваться. Тем более, когда по ходу разговора узнал про музей Рауля Валленберга в доме Степы Барабанчикова. Итак, в Горно-Алтайске путники предполагали воссоединиться с Саней и, соответственно, с Волгой. Там должны будут остаться Василий и Александр Осинкин. Все же остальные договорились двигаться дальше вместе на двух машинах, в сопровождении, конечно, мотоциклетного конвоя до Барнаула. А к тому времени все помаленьку решат, кому куда. Леша при этом дал понять Осинкину, что пусть он, нисколько не спеша, занимается вместе с Василием подготовкой обвинения киллером, чтобы они ненароком не оказались на свободе за отсутствие материала для обвинения, и что генерал-лейтенант Шуст поручил им девочку, и они с Саней доставят ее в полном порядке, а тем более теперь, когда непосредственной опасности для нее уже нет, в ту точку Москвы, из которой они ее забирали. Пока ясно было одно — Женя, Том и, главное, Слава Байкер, а также все желающие, ехали дальше в Курган, на суд. Слава просто не могла найти на дорогах России судебная повестка о вызове его в качестве свидетеля. Но он был на связи со Сретенским и знал, что повестка эта послана. Ну, а где Слава, там, само собой, должен быть и Скин. Конечно, Скин хотел бы увидеть Олега Сумарокова, который с таким доверием отнесся к нему, когда многие в братстве его не очень-то привечали. Но вообще-то ему больше всего хотелось полюбоваться на Мабуту на скамье подсудимых за железными прутьями, скроить ему какую-нибудь рожу, что припомнил их встречу, и примененный тогда им Скином приемчик. Но никто не знал точно, какую процедуру выберет судья и появятся ли эти люди на предстоящем судебном заседании. Петр Волховецкий тоже хотел бы взглянуть в гнусную рожу Харона, но он как раз понимал, что вряд ли ему это сейчас удастся. Леша радостно отрапортовал генерал-лейтенанту Шусту по телефону, что девочка в целости и сохранности, а ее преследователи обезврежены и находится под арестом. Хотя во время рапорта сосала у него под ложечкой. Леша не мог себе простить, что в самый момент покушения на Женю они с Саней не оказались рядом с ней. Хотя в то же время он не мог не отдавать себе отчета в том, что они-то, пожалуй, скорее понадеялись бы на силовой вариант, чем на тот хитроумный, который пришел в голову подростку и оказался беспроигрышным. И еще неизвестно, был ли бы столь же безопасным для Жени их способ ее защиты. Угрызаясь, Леша и не вспомнил о том, что всю дорогу до Алтая они служили для Жени щитом. Женя, думая про будто бы ожидавшее ее наследство, размеров которого отец ее, конечно, совершенно не знал и даже не брался гадать, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор, в реальность его, прямо скажем, пока нисколько не верила. Так, что-то вроде сказки про то, как шли-шли и нашли в пещере клад. И мысли про эти нереальные деньги почему-то все время вытеснялись в ее голове картинами, напротив, совершенно реальными. Дети в доме Зубавинах, на матрасах без простыней, за столом, где вареная картошка, с солью, но без масла. Большая территория дошкольного отделения туберкулезного санатория в Алекманаре. Маленькие дети, двухлетние, трехлетние. Им нужны велосипеды, одежда и обувь, игрушки. Всего этого очень не хватает. Но мало того, в последние дни прошел по поселку довольно упорный слух, что отделение для самых маленьких, как раз для тех, у кого кривая туберкулеза неуклонно растет, местный министр здравоохранения решил закрыть, а территорию продать какому-то московскому начальству, не очень высокому, но очень любящему охоту в горах и вообще культурный отдых. Вот что делать с этим, Женя совсем не знала. Зато в который раз представилась ей до мельчайших деталей, виденная в доме ребенка, там, где были они с Олегом прошлым летом. Она вспоминала странный взгляд, который был у всех этих детей. Непонятно было, куда они смотрят. Их глаза будто плавали, они глядели на тебя в упор. Женя не знала, что эти дети смотрят туда, где их дом. У них никогда его не было. Матери родили их и оставили в роддоме, а сами ушли. С самых первых дней жизни их никто никогда не прижимал к груди, приговаривая: «Ты моя ласточка, ты моя красавица, ты мой самый пушистый котеночек». Но каждый из этих детей, даже совсем маленьких, смутно чувствовал и верил, что где-то в мире должен быть его дом, с его кроваткой, столиком и стульчиком, его куклой или машинкой, которой можно играть сколько хочешь, и никто у тебя ее не отнимет и не стукнет еще этой машинкой по голове. А еще, когда заговорили с отцом про циников, по ассоциации с близким, по мнению Жени, словом «цинковой», вспомнила она, как в одном селе под Новосибирском, где Саня с Лешей останавливались часа на два, чтобы поколдовать с Волгой, успел разговориться и почти подружиться с молодой матерью четверых детей. Той было всего 26. Она заговорила с Женей доверительно. «Я никогда не хочу заранее знать, девочка или мальчик. Даже УЗИ делают. Я врачей прошу, не говорите. Зачем? Знаешь, это так интересно». Увлекшись, Марина заговорила с Женей совсем как со взрослой женщиной, явно позабыв, что она еще девочка. Акушерка кричит: «Давай, давай, старайся, уже головка показалась, а еще неизвестно, кто там на свет просится, представляешь?» И только когда уже все выскочит, слышишь ее голос: «Мальчик» или «девочка», и потом тебе в тазу таком цинковом его показывают. «Смотрите, мамаша!» «Почему цинковым?» — удивилась Женя. Она таких тазов в Москве вообще не видела, только на даче. «Да вот в нашем роддоме почему-то все цинковые», — бабка моя говорит. «Раньше такие шайки в банях выдавали для мытья. Да не все равно в каком. Он же там на пеленке чистенько лежит. кулачки сжимает, радуется, наверное, что белый свет видит. И вот, представляешь, я смотрю первый раз на его личико. Не было, понимаешь, не было его на свете. Еще 5 минут назад не было. И вот появился мой, собственный. Без меня сразу пропадет. А когда Женя рассказала ей в ярких красках про дома младенца, она твердо решила усыновить одного, а может и двух. И ее муж, веселый парень, сразу сказал: «А чего там? Возьмем 2, 4 или 6. Лично я особой разницы не вижу. Прокормим». Женя в последний год стала собирать вырезки. Необычные истории про матерей и детей. Бабушка с удовольствием отдала ей свои. Очень давние. Был, например, такой случай в Америке. У одной матери сын находился в коме 5 лет. Врачи точно сказали ей, что мозг его уже не работает. Искусственно поддерживать жизнь дальше аппаратами бессмысленно. Ее сын, можно сказать, уже мертв. Мать, все понимая, согласилась. Отключили всю аппаратуру. Мать упала на грудь сына, рыдая, прощалась с ним. Он открыл глаза впервые за 5 лет и сказал: «Мама». После этого пошел на поправку. Любовь матери оказалась сильнее всех объективных медицинских данных. Вот после этого и решайте научно, умер мозг или не умер. Еще были 2 листочка из «Огонька» советского времени, уже про нас, а не про американцев. Там были фотографии. Лежит на больничной кушетке молодая женщина. А метрах в 1,5 от нее высокий операционный стол. На нем девочка лет 12. Девочки должны были делать операцию, во время которой ей необходимо переливать кровь, брать у матери, а у той склонность к повышенному давлению. А от волнения давление просто неизбежно подскакивает. И вот мать предупредили: ни в коем случае нельзя, чтобы во время операции у нее повысилось давление. Это будет для дочери губительно. Представляете? И вот мать неизвестно какими силами на протяжении 2-часовой операции делает так, что давление у нее не поднимается. Ради жизни дочери совершает то, что по всем биологическим законам вроде бы и невозможно. Женина бабушка, когда передавала Жене вырезки и рассказывала эту историю, не выдержала и прослезилась, хотя совсем-совсем не была к такому склонна.